7 июля. Витражные окна островной церкви. Мелкое белое отребье Мисти Мэри Кляйнман. Она рисовала их еще до того, как научилась читать и писать. До того, как впервые увидела настоящий витраж. Она никогда не бывала в церкви, никогда ни в одной. Мелкая безбожница Мисти Кляйнман, она рисовала надгробные камни деревенского кладбища, что на Уэйтенси-Пойнт, рисовала даты и эпитафии, еще не зная, что они состоят из чисел и слов. И теперь, отсиживая здесь церковные службы, она с трудом припоминает, что воображала, а что увидела взаправду, лишь приехав сюда. Пурпурная напрестольная пелена, толстые деревянные стропила, черные от лака. Именно их она и воображала, когда была маленькой. Быть того не может. Грейс рядом с ней на скамье молится. Табби по левую руку от Грейс, обе преклоняют колени, складывают ладони. Голос Грейс. Глаза ее закрыты, губы шепчут в щель между ладонями. Она говорит: «Прошу тебя, пусть моя невестка вернется к живописи, которую так любит. Прошу тебя, не дай ей похоронить великолепный талант, которым ты ее одарил». Вокруг них каждое островное семейство бормочет свои молитвы. За спиной у них кто-то шепчет: «Прошу тебя, Господи, дай жене Питера то, без чего она не может начать творить». Еще один голос, старушенца Питерсон, молится: «Пусть Мисти спасет нас, прежде чем пришельцы в конец обнаглеют». Даже Табита, дочь твоя, шепчет: «Боже, заставь мою маму собраться и взять в руки кисть». Все восковые фигуры острова Уэйнтонси стоят на коленях вокруг Мисти. Тапперы, Бертоны и Нимины. Все они закрыли глаза, сплели пальцы и просят Господа заставить ее рисовать. Все они думают, что у нее есть какой-то таинственный дар, способный их всех спасти. А Мисти, твоя бедная жена, единственный нормальный человек среди собравшихся, она хочет лишь... Ну, она хочет выпить. Пара порций спиртного, пара таблеток аспирина. Повторить. Ей хочется крикнуть, чтоб все заткнулись и подавились своими чертовыми молитвами. Если ты уже не молода и понимаешь, что никогда не станешь знаменитой и признанной художницей, какой мечтала быть, никогда не напишешь картину, которая тронет и вдохновит людей, действительно тронет, взволнует их и изменит их жизнь, потому что у тебя просто нет таланта, у тебя нет фантазии и вдохновения, у тебя нет того, без чего не создать шедевра. Если ты сознаешь, что у тебя в этюднике одни лишь напыщенные каменные дома и огромные, как подушка, мягкие цветники, непрекрашенные мечты девчонки из Текумсе-Лейк, штат Джорджия, если ты понимаешь, что любая твоя картина лишь добавит посредственного говна миру и без того погребенному посредственным говном, если ты сознаешь, что тебе уже пятый десяток и ты исчерпала свой богом данный потенциал, что ж, твое здоровье. Намахнули, вздрогнули. Большего счастья тебе не светит. Если ты сознаешь, что тебе никак, ну никак не создать для своей дочурки лучших условий жизни, черт, да тебе не дать ей даже того, что дала тебе твоя трейлерно-парковая мамаша. А это значит, никакого ей университета, никакого ей художественного колледжа, никаких сладких грез, ничего, кроме грязных столиков, как у тебя самой. Что ж, пей до дна. Таков каждый день в жизни Мисти Мэри Уилмот, королевы рабов. Мора Кинкейт, Констанс Бёртон, Уэйнтонсийская школа живописи. Они были другими, родились другими. Художницы, которым все так легко давалось. Соль в том, что у некоторых имеется талант, но у большинства его нет. Мы – большинство. Не видать нам до самой смерти ни славы, ни поблажек. Люди вроде бедной мисти Мэри, они узколобые, ограниченные тупицы. Не настолько увечные, впрочем, чтобы парковаться на стоянке для инвалидов или участвовать в особых Олимпийских играх. Они лишь платят все налоги до единого, но не получают индивидуального меню в стейкхаусе, душевой кабины для больных гигантизмом, специального сиденья в передней части автобуса. У них нет политического лобби. Нет, удел твоей жены аплодировать другим. В художественном колледже одна мистина, знакомая, взбивала в миксере мокрый бетон, пока мотор не выгорел тучей горького дыма. Так она высказалась о судьбе домохозяек. Сейчас эта девушка наверняка живет в пентхаусе, поедая органический йогурт. Она богата и сидит в позе лотоса. Другая мистина, знакомая по колледжу, играла трехактную пьесу с куклами в полости рта. Это были крохотные костюмы, надевавшиеся на язык. Она держала сменные костюмы за щекой, как за кулисой. В антрактах она просто-напросто смыкала губы, опускала занавес. Зубы ее были огнями рампы и дугой просцениума. Она надевала на язык костюм за костюмом. По окончании трехактной пьесы у нее вокруг рта красовались растяжки. Так безобразно растягивалась ее круговая мышца рта. Однажды вечером, исполняя в выставочной галерее лилипутскую версию величайшей из рассказанных историй, голливудский блокбастер 1965 года о жизни Иисуса Христа, эта девушка едва не подавилась насмерть, когда крохотный верблюд попал ей в горло. Нынче она наверняка катается в грантах, что твой сыр в масле. Питер с его похвалами, всем прелестным мистиным домиком, он был так неправ. Питер, сказавший, что она должна укрыться от всех на острове и писать только то, что любит, это был совет мудацкий. Твой совет, твои похвалы были всегда мудацкими. По твоим словам, Мора Кинкейд 20 лет мыла рыбу на консервном заводе. Она учила своих детишек какать в горшок, полола свой садик, а однажды вдруг села и написала шедевр. Вот сука, без диплома, без занятий в мастерской, прославилась навеки. Ее любят миллионы людей, которых она никогда не встретит. Для протокола. Погода сегодня горька, со случайными вспышками ревнивого гнева. Просто чтобы ты знал, Питер, твоя мать по-прежнему сука. Она работает не полный день на контору, которая подбирает для людей фарфоровые сервизы, стоит их посуде слегка побиться. Она случайно услышала, как одна богатая летняя женщина, загорелый скелетик в трикотажном шелковом пастельном платьице, сказала, сидя за ленчем: «Какой смысл быть богатым на этом острове, если здесь нечего купить?» Услышав это, Грейс принялась допекать твою жену. «Рисуй! Дай людям то, из-за чего они будут драться!» — вопя. «Мое!» Будто Мисти может вынуть шедевр из задницы и вернуть Уилмотам их состояние. Будто так она может спасти весь остров. На носу день рождения Табби. Большие 13, а денег на подарок нет. Мисти будет копить чаевые, покуда не хватит, чтобы уехать и жить с ней в Текумсе-Лейк. Они не могут жить вечно в гостинице Уэйтенси. Богачи и богачки жрут остров живьем, а Мисти не хочет, чтобы Табби выросла бедной, под пятой богатеньких мальчиков-наркоманов. Мисти прикидывает. К концу лета они смогут свалить. Она не знает, что делать с Грейс. У твоей матери должны быть друзья, они ее приютят. Есть церковь, которая всегда ей поможет. Дамское общество алтаря. Здесь, в церкви, их окружают витражные святые. Все они проткнуты стрелами, зарезаны ножами и горят на кострах. И Мисти невольно вспоминает тебя. Твою теорию страдания – как средство обретения божественного вдохновения. Твои истории про Мору Кинкейд. Если в страдании и нищете вдохновение, Мисти сейчас переживает рассвет. Прямо тут, где все жители острова встали вокруг нее на колени, молясь, чтоб она начала рисовать, стала их спасителем. Вокруг святые, что улыбаются и творят чудеса в миг мучений, и Мисти протягивает руку за псалтырем, за любым из дюжины пыльных старых псалтырей. Одни без обложек, с других свисают трепанные ленты сатина. Она берет один наугад, открывает и... ничего. Она листает страницы, но ничего не находит. Лишь молитвы и гимны. Никаких особых тайных иероглифов. Не накорябано внутри. И все ж, когда она идет, чтобы положить псалтырь на место, на дереве скамьи, где тот лежал, ножом вырезаны слова: «Уезжай с этого острова, пока не поздно», и подпись: «Констанс Бёртон».